Глава вторая. Друзья и недруги. Июнь принес с собой дожди и прохладу. Небо затянулось пасмурной пеленой, стало низким, давящим. «Мое тепло летнее съел», — приговаривал Сурков и вздыхал. Ему верили, потому и не возражали, кому ж знать причуды погоды, как не уроженцу деревни. Но в глубине души каждый надеялся, что лето — еще такое долгое, только-только начавшееся, порадует Подмосковье не одним солнечным деньком. На это намекал и неумолкающий утренний гомон птиц, мокрых, взъерошенных, но не унывающих, снующих тут и там по своим суетным птичьим делам. От их щебета становилось легче, вольготнее, даже дождевая вода под подошвами сапог, казалось, хлюпала бодро и весело, вызывая желание пробежаться босиком по прозрачным радужным лужам, как не в столь уж далеком детстве. И бегать приходилось по утрам, на физзарядке и днем, на занятиях по тактике, и в пока еще коротких примерочных марш-бросках, и просто бегать, бегать и бегать в повседневных кроссах, сгоняя себя до призывной «жирок», чувствуя, как на его месте затвердевают под распаренной кожей жилистые желваки мышц, и приходит выносливость, приходит вместе с загрубевшими на ногах мозолями, сожившими под тугими струями ветра, легкими, с уверенностью, что всегда можно пробежать чуть-чуть больше. Беготня сменялась сидением в классах, и тогда наваливалась всей тяжестью сонливость, затуманивала голову, спутывала липкой паутиной слабости тело. Шел второй месяц. Незаметно для себя втягивались парни в армейскую жизнь. Не так просто было получить разрешение, но Сергей добился своего. Он считал, что имеет право на этот звонок. И его уверенность подействовала. Он долго не мог заставить себя набрать номер. Наконец решился. «Алло?» К телефону подошла сестра. «Валя, здравствуйте, это Ребров. Будьте добры, Любу». «Сережа? Откуда вы?» «Простите, у меня всего 2 минуты, из дежурной части звоню». Сергей приглушил голос и для пущей надежности прикрыл трубку ладонью. «Тут это не полагается, вообще-то». «Все поняла Сережа. 1 минутку». В трубке послышались торопливые удаляющиеся шаги, а потом еле различимые голоса. «Люба, тебя». «Ну я же не просила не подзывать меня к телефону. Это Сергей». «Меня нет ни для кого, поняла? Ни для кого». Хлопнула дверь. «Сережа, вы слушаете?» «Люба нет, наверное, только что вышла». Ребров стиснул зубы. У него в голове вертелось, навязчивое «ни для кого, ни для кого, ни для кого». «Сережа, что с вами? Вы слышите меня? Позвоните завтра или через 2 дней. Алло!» Сергей молча положил трубку на ручишки. Дежурный старший лейтенант, пряча насмешливую улыбку под густыми русыми усами, спросил. «Не повезло?» Можно было и не спрашивать. В эту минуту все, что творилось у Сергея внутри, все, что застилало туманом мозг, было написано на его лице. Выходя из дежурки, Сергей почувствовал тяжесть в левой стороне груди, там, где во внутреннем кармане гимнастерки лежало зачитанное Любино письмо. После обеда сидели в курилке под навесом. Молчали, слушали, как барабанит по жестяной кровле крупные, но редкие пока капли. Слепнев широко зевал, потягивался и тоскливо думал о том, что все вроде бы неплохо, но если бы ввели послеобеденный сон, было бы совсем хорошо. Сурков, уставившись отрешенными от всего земного глазами в мутную пелену, заунывно вытягивал какой-то бесцветный мотивчик. Ребров с Хлебниковым притулились в углу курилки, молча попыхивали сигаретами, пуская белые клубы дыма вверх. Черезкий маялся перед входом, несколько раз доставал из кармана брюк пачку сигарет, потом прятал обратно, обегал взглядом сидящих в курилке, будто желая сказать что-то важное, но ничего не говорил. Вот пачка вновь очутилась в его руке, и как бы помимо воли хозяин, от еле заметного щелчка в донышко из нее вынырнул белый цилиндрик. Слепнев, словно завороженный, следил за Черецким. Капли забарабанили сильнее, чаще. Черецкий размял сигарету, постучал ей зачем-то по тыльной стороне ладони, потом понюхал с вожделением, прикрыв при этом глаза, и сунул обратно в пачку. «Опять решил завязывать?» – поинтересовался Слепнев. Ответа он не дождался. Очерецкий, будто бы вдруг, только теперь заметил Хлебникова, сидящего в углу, оживился, подошел к нему и устроился рядышком, лениво откинувшись на спинку и положив ногу на ногу. Глаза его подернулись дымкой, лицо расслабилось и приняло безучастное выражение, именно такое, какое приводило Суркова в тихий ужас. Но на этот раз Черецкий на Леху не обращал внимания, видно, ему самому надоело уже подтрунивать над простодушным и безответным деревенским увольнем, и он решил выбрать жертву покрупнее. Не зная, как начать, а может и просто, оттягивая удовольствие, он молчал. И в самом молчании этом таилась какая-то злая веселость, граничащая с открытым вызовом и одновременно с кошачьей вкрадчивостью, с готовностью отступить, спрятать коготки. Сергею на миг показалось, что, несмотря на неподвижную и внешне миролюбивую позу, Черецкий напоминает собой крупную хищную кошку, приготовившуюся к прыжку, и невозможно было определить, что эта кошка сделает в ближайшую минуту – прыгнет на жертву или же мягко отпрыгнет в сторону. Черецкий для начала выбрал первое. «Был у нас в школе учитель истории». Издалека начал он безразличным тусклым голосом, как бы пытаясь подавить зевоту. «А мастерюга был, да...» Выдержал паузу, ожидая клевки на заброшенную им приманку, но реакции не было. Все ждали дальнейшего. Слепнев даже протер рукой заспанные глаза и раскрыл их пошире, опасаясь прозевать самое интересное. «Но с нашим Славиком тягаться куда ему?» «Да ну!» Нарочисто удивленно выдохнул Хлебников. «Просто в подметке тебе не годится». «Во дает», — подал голос Слепнев. «Да», — продолжил Борька, — «хоть тот и 40 лет науку долбал, но куда там до нашего светили. Славик собственными глазами все видал, без науки допер, вот в чем штука. Это ж надо, как нам повезло, с каким человеком служим. Слыхал, Сурок, у себя в колхозе, расскажешь, не поверит. Он же со Святославом лично знаком был. Хе-хе. 1000 лет назад познакомился». По лицу Черецкого поползла самодовольная ехидная улыбка. Он бросил в костер затравку и теперь ждал, что этот костер разгорится и спалит в своем пламени умника Хлебникова. Но тот, повернувшись к Черецкому, недоуменно спросил. «О чем ты, Боря, с загадками говоришь?» И хотя каждый прекрасно понимал, о чем говорит Черецкий, Славкина невозмутимость загипнотизировала сидящих в курилке